«Может, скажешь, куда мы идем?» Я остановился и проморгался, и не заметил, как далеко мы уже отошли от Драувилля. За это время Рита ничего у меня не спрашивала, просто молча следовала. Снова в своих мыслях блуждал, или же волновался о том, что нас спалят и пошлют кого-нибудь на перехват. Однако все было тихо мирно. Как-то даже обидно, что не будет эпичной погони. Ну и ладно. Рита, сперва ответь мне на вопрос. Ты ведь Миндр? Да. А я человек. Тоже верно. Пожала плечами Рита. Вообще не понимаю, к чему идет этот разговор. Между нашими странами далеко не дружеские отношения, и скоро начнется полномасштабная война. Что ты будешь делать, если нас окружат бойцы Миндров? Могу ли я выдать тебя? Это же очевидно. И что в таком случае должен делать я, когда взял тебя в плен? Казалось бы, мой вопрос заставил Риту задуматься. Наконец она нерешительно ответила. Делай что хочешь. Одна я слишком слаба, чтобы убить тебя или сбежать. До того момента, пока ты доминируешь надо мной, я в твоей власти. Стоит только тебе дать слабину. Я сделаю все, чтобы ты отправился в мир иной. Настолько откровенные слова мне нравятся. Однако до этого не дойдет. После этого я поднял свою правую руку, выставил в сторону и произнес: «Снять облик». Разумеется, мои слова никак не были связаны с моим классовым умением преображаться в других персонажей, но эффект, создаваемый от этих слов, как ожидалось, произвел фурор на Риту. Теперь на нее смотрел чистокровный Миндр по имени Краулер. Девушка очень быстро закрыла рот, пытаясь погасить звуки своего удивления, но уже этот жест дал всю нужную мне информацию. «Не может быть, артефакт. Вы из королевства Коринвейл. Как видишь», пожал я плечами, стараясь играть как можно более расслабленно и по-свойски. «Мое имя Краулер. Я маг льда третьего ранга царства Коринвейл. Получив артефакт смены облика, был отправлен сюда, чтобы вершить раздор. Война скоро, и чем больше я посею хаоса в приграничных районах, тем проще войскам Коринвейла будет вторгнуться в королевство. Я не понимаю всего этого. Возможно, даже, или, быть может, чей-то замысел. Ох, подождите, я же знаю вас. Вы Краулер из отряда Триединого Крыла. Это же ваш отряд в прошлом сражался на земле Коллапса, где одно подземелье встречается с другим. И в той самой битве Кондор Каменный Метеорит смог прорваться на четвертый ранг. Я все правильно говорю? Возможно, все так, слухами народ полнится, но настоящую правду вам вряд ли когда-нибудь кто расскажет. Будем считать твои слова истиной. Ох, это поразительно. Схватилась Рита за щеки и прищурила глаза в каком-то необычно странном удовольствии. Значит, вы так резко решили покинуть Драувилль, потому что я в нем закончил свои дела, за короткое время пробился к верхушке, узнал тайные ходы, этой же ночью я пробрался в особняк к лорду и убил его, пока прибудет новый лорд, расставит всех войска Коринвейла вторгнуться, а если нет, то я в любом случае замедлил дальнейшее развитие Драувилля. В таком случае я, Рита, шаман второго ранга, буду служить под вашим началом и помогать в осуществлении плана. Встала девушка в какую-то приветственную стойку, держа левую руку на правой стороне груди. Вообще, я знал о существовании другого жеста, когда правую руку кладут на сердце, но этот жест был мне незнаком. Посмотрев на свою будущую спутницу, в глубине души я был очень рад, что мое представление было воспринято так серьезно и что я нигде не облажался. Но, с другой стороны, мне хотелось продолжить этот спектакль, так сказать, создать для себя более хорошие условия и сделать так, чтобы Рита сама предложила мне кое-какие варианты. Я не уверен, что это хорошая идея. Весь ваш лагерь, к сожалению, был разыгран словно монета. При мне есть артефакт, который позволяет мне жить в человеческом обличии на постоянной основе. А ты как будешь? Это плохая затея. Я собирался отвести тебя к границе, чтобы ты уже шла своим ходом, плюс передала бы информацию царству Коринвейл, что план идет хорошо. И все равно мне кажется, что это неплохая идея, ведь в человеческом обличии артефакт наверняка глушит часть ваших невероятных сил. А я пусть и шаман только второго ранга, но уже на своем пике. Не хочется гордиться своими способностями, но вы ведь наверняка видели их в том бою. Мы давали отличный отпор, поскольку я поддерживала всех повышением здоровья и регенерацией. Также я могу увеличивать силу и все характеристики на 7%, однако на один бой приходится что-то одно. А что касается моей внешности, пусть все останется как прежде, я буду вашим трофеем». Мой наигранный скептический взгляд заставлял Риту съеживаться. Я как бы спрашивал ее, зачем тебе это все надо, ради чего ты так стараешься остаться со мной. И это сыграло некую карту, поскольку Рита продолжила, если я вернусь сейчас в царство Каринвейл, то это будет означать, что наши пути вряд ли когда-нибудь еще встретятся. Подумать только, моя новая жизнь связана с такой сильно известной фигурой, как вы, Краулер. История знает множество случаев, когда путешествующие миндры помогали друг другу повышать не только уровни, но даже и ранги. Я уже достаточно давно не могу продвинуться на третий ранг. К тому же, пока я приношу пользу царству Каринвейл, мои действия не будут считаться предательскими. Поэтому, да, позвольте мне сопровождать вас. В любом случае, это твой выбор. Мы будем продвигаться все дальше вглубь королевства. Я все понимаю, кивнула Рита и, поправив походную сумку, с гордо поднятой головой уставилась на меня. Вот оно как получается. Ее самовольные действия не будут рассчитываться как предательство. А ведь начиналось все с обычного травника. А теперь у меня мысли о том, как бы столкнуть две страны и извлечь из этого выгоду. С одной стороны, миндры и люди и без моей помощи воюют друг с другом. И все же не слишком ли много я на себя взял? Редкий стук колес сменился на постоянный в связи с изменением качества дороги. Достаточно забавно, что дорога улучшилась, но тряска возросла. К передвижению на долгие расстояния по проселочным дорогам волей-неволей привыкаешь. В этой езде укачивает, твердая поверхность телеги бьется о спину, не спасает даже толстая ткань. Когда идут дожди, то дорожное полотно набухает, приходится время от времени вылезать из повозки и помогать кучеру, поскольку у лошади силы не безграничны и равны одной лошадиной силе. Это можно считать за каламбур или хотя бы за шутку. Надеюсь, что да. И вот дорога сменилась на каменную брусчатку. Это почувствовали все и сразу. Рита, спящая до этого на одной из лавок, проснулась и потерла отлеженное место. Спросонья начала оглядываться. Я лишь мельком посмотрел на нее и вновь задумался о своем. Подумать только, до назначенного места нужно было уделить 7 дней пути. Это невероятно долго, и, если честно, к такому я не был готов, точно так же, как и мой кошелек. Таксисты берут много даже в другом мире. Запасы моих средств уже ополовинились. Я слегка отодвинул ткань и посмотрел наружу. Да, виды изменились. Это однозначно. Проехав почти 300 километров, ландшафт сильно исказился. Изменилась и флора. Даже не возьмусь пояснять за это. А вот фауна. Древорусы и жгуты, эти черти будут встречаться везде и всегда. О, кстати, еще одна причина, почему часто повозка останавливалась. Какой-нибудь древорус или жгут выходили на дорогу, и их, естественно, приходилось убирать мне. Мог бы кучер, но в таком случае это было бы дороже и дольше. И тем не менее появление каменной дороги означало, что мы очень близки к городу. К тому же это первая каменная дорога, встреченная мною в этом мире. Что вы, уважаемый, так на красоты глядите? В первый раз в Баркере? Да, в этом городе я никогда не был. Поздравляю. Баркер город огромный, богатый, но и опасный. А вы вроде бы как тоже наемник, причем довольно сильный. Заранее браться не буду, но, быть может, пик второго. Ну, быть может, у каждого своя жизнь, со своими особенностями. Настало и мое время посетить Баркер. В таком случае поглядите назад. Там, уверяю вас, найдется то, что сможет удивить. Безмолвно согласившись, я встал во весь рост и посмотрел за едущую повозку. Здоровенных размеров, в высоту чуть ли не 200 метров, а в ширину пару километров строение отливало золотым солнечным свечением. Гигантская, идеальная геометрическая фигура была будто бы вдавлена в землю, не построена, а именно вдавлена. Естественно, это произвело на меня неизгладимое впечатление. Ядрить, это что за пирамида Хеопса? Кто такой Хеопс, я не знаю, но что пирамида, то правда. На самом деле никто не знает, когда и при каких обстоятельствах она появилась. Но местные говорят, что это промысел самой божественной матрицы. Мол, таким образом она создает различные места интереса. А Баркер родился на этом месте еще очень давно. Может, 500 лет назад, а может и целую тысячу. Также говорят, что эту пирамиду пытались покорить самые умелые лжегеры, но даже им это оказалось не под силу. А кто именно из лжегероев? Поинтересовался я на самом деле довольно деликатным вопросом. Не знаю почему, однако некие лжегеры появлялись в истории этого мира еще очень давно и практически везде. Все знали о лжегероях, но не хотели о них говорить. Активно интересоваться этой темой я не особо желал, поскольку, вот открытие, возможно, я из таких, а сильно интересоваться и потом выдать себя мне не хотелось. По итогу даже за все время моего существования в этом месте мне хватило лишь на то, чтобы понять, что лжегероев было превеликое множество. Не то чтобы прям действительно много, однако никто до конца так и не был уверен, перевелись они или затаились где-нибудь. Поэтому этих лжегероев может быть как сотня, так и тысяча, так и десятки тысяч. Все эти существа появлялись в этом мире прямо как я, обладали экстраординарными способностями, от которых очень сложно было защититься. И вот ведь, опять совпадение, мой класс, многоликий, он слишком серьезный противник, чтобы тягаться с ним. Однако история полна тайн. В какой-то момент лжегерои пропали все до единого, и о них больше никто никогда не слышал. Почему их назвали лжегероями, хотел бы я знать. Понятное дело, что они со своими силами наворотили дел в этом мире, но кто в таком случае смог избавиться от них? Сама мировая матрица, которую еще называют божественной. Но тогда почему она позволила им появиться? Слишком много непонятных вещей, слишком много тайны белых пятен. Желание в этом разбираться у меня было, но сейчас первоочередная задача стояла обосноваться в Баркере. Попрощавшись с кучером, наши пути разошлись. На сей раз меня без проблем пропустили в город, поскольку я официально наемник, а Рита была как бы при мне. Забавные и невероятно странные у меня сложились с ней отношения. Она вроде бы как номинально являлась военнопленной, и если называть вещи своими словами, то была она никем иным, как рабом. Но все же мой предыдущий спектакль перечеркнул все вышесказанное и написал новую страницу наших взаимоотношений. Она относилась ко мне как к своему командиру и, наверное, даже товарищу. Я же старался подыгрывать ей в этом и в конце концов точно так же стал видеть в ней какого-то союзника, а может и друга. После абьюзивных отношений с Кристиной любой контакт с Ритой, даже словесный, отдавался во мне дополнительной теплотой и некой любовью. Абьюз обычно исходит от мужиков, но мой случай особенный. На людях мы играли в хозяина и прислужницу. Когда никого не было, Рита была сама собой, а я играл по другим правилам. Может показаться, что раз это все игра, театральная постановка, то рано или поздно это все осточертеет, и я сорвусь или выкину что-то подобное, но это не так. Кто-то скажет, что это неправда, но ведь все мое существование уже является неправдой. Я ведь уже умер, однако до сих пор живу. Нужно всего лишь поверить, убедить себя в том, что все это по-настоящему, а после сам мир будет тебя убеждать в этом. Так и случилось. Ну что, куда пойдем? Спрашивала у меня Рита, оглядываясь по сторонам. Здесь было на что посмотреть. Присутствовало большое количество наемников, ходила стража, мимо проезжало огромное количество повозок. Баркер, мой первый город из трех, внутри которого были каменные дороги для повозок, а по краям ходили пешеходы. Бордюра, конечно, никакого не было, да и дорожной разметки тоже. Этому городу явно не хватает оптимизации в его работе. Ну и пусть, я не собирался этим заниматься. Указал вперед рукой и сказал: «В первую очередь сходим на рынок, у нас заканчивается еда, да и, может, прикупим чего-нибудь, оно нам явно не помешает. Дальше нужно будет посмотреть цены за гостиницу, ну и прикинуть возможности. Мы ведь пришли по заданию, верно?» После этих слов я мысленно хлопнул себя по лбу. «А, да, точно же, Рита думает, что мой настоящий облик – это краулер, а он Миндрой пришел в королевство по заданию, поэтому мне придется играть до конца. На самом деле в Баркер я прибыл только ради прохождения подземелья, которая выглядела как огромная пирамида, и тем не менее подобный ответ Риту не может устроить. Ну, разумеется, по заданию. Баркер достаточно близко к границе, и, поскольку он построен рядом с подземельем, то здесь просто гигантское количество наемников. Ты должна понимать, что опасность представляют не только дружинники, но и искатели приключений, а их здесь тьма тьмущая. К тому же они постоянно тренируются, совершенствуются и становятся сильнее. Так что если мы сможем посеять здесь раздор или изменить устои, в общем, сделать что угодно, чтобы ослабить этот город или же каким-то образом переманить его на нашу сторону, то будет отлично. Эта рыбешка уже очень крупная, в отличие от Драувиля. Да, это точно. Здесь, наверное, пару сотен тысяч человек. Каков наш план? Нет ничего проще. Сдружиться с наемниками, стать самому наемником. Первый этап нашего плана прост и понятен. В подземелье стараемся выбиться из других групп, сделать так, чтобы на нас обратили внимание, после чего нужно будет присоединиться к какой-нибудь команде, и уже там показать себя. Ну и так, шаг за шагом будем прорываться к самим верхушкам этого города. Лорд Баркер навряд ли наемник, но, учитывая чем живет весь город, лорд должен быть максимально лоялен и втянут в жизнь наемников. После будем уже говорить с ним напрямую. Да, это достаточно прямолинейный план. Краулер, вы не любите хитросплетений, на самом деле это очень на вас похоже. Во-первых, уже говорил не раз, чтобы ты называла меня Артом. Во-вторых, с чего вдруг подобное поведение на меня похоже? Я и есть источник этой философии. Чем проще, тем лучше. Поэтому не оскорбляй меня такими речами. Прошу прощения, Арт, сказала Рита и молча пошла за мной. Блин, что за святая женщина, я не понимаю. С ней так хорошо, не спорит, не пререкается, делает все, как нравится мне. По-моему, это называется односторонняя доминация, но я ничего не могу поделать. Мне подобное нравится, а Риту, видимо, устраивает. Глава 23. Тот же контракт. Арт, я принесла тебе горячий чай, вот, возьми. Рита протянула свою нежную руку, держащую деревянную кружку с ароматным напитком. Я кивнул ей и взял то, что она мне протягивала. Все-таки, что ни говори, а она была обворожительной девушкой. Я цокнул языком, поймав себя на мысли, что с каждым днем сдерживаться все сложнее. Как ни крути, а когда ты путешествуешь с существом противоположного пола, все рано или поздно складывается в один единственный вариант развития событий. Безусловно, он настанет. Может быть, через день или два, а может и через неделю, но он непременно настанет. Самое интересное, что и Рита, как мне кажется, будет только рада этому. Даже тот факт, что я все время обманываю ее, меня никоим образом не коробит. Меня все устраивает. Пусть я буду гнидой и нехорошим человеком. Да плевать мне, неужели это непонятно? Рита еще какое-то время походила и села рядом со мной, медленно отпивая чай из кружки. Он был еще горячим и обжигал язык. Мой настоящий план на самом деле никак от рассказанного Рите не отличался. Мне просто хотелось показать себя, обзавестись и обрасти связями, втереться к наемникам, вступить в одну из их групп и начать неистово повышать уровень. Война по-настоящему может разразиться в любой момент, а Баркер также реально близок к границе. И силы царства Коринвейл при удачном наступлении могут добраться до этого места и взять его в осаду. Баркер – слишком крупный город, чтобы просто так взять его с нахрапа. Его придется медленно и монотонно изничтожать метр за метром, поскольку у наемников в этом городе было пруд пруди. На самом деле, если бы я был главнокомандующим сил Коринвейла, то выбрал бы любое другое направление, а территорию, находящуюся под властью Баркера, отмел бы в сторону. С ней вряд ли кто-нибудь захочет связываться. И именно поэтому план, рассказанный Рите, для нее выглядит вполне реалистичным, но на самом деле никогда не произойдет. Баркер таит в себе слишком большую силу, чтобы такой, как я, смог расшатать ее. Да, я уже воин третьего ранга и, да, я по чужим меркам очень силен, но даже этого абсолютно недостаточно, чтобы диктовать свои условия. Ну что, Рита, день уже клонится к вечеру, однако дел у нас никаких нет. Отдохнем до завтра и направимся в подземелье. Я бы не хотела терять время, предлагаю хотя бы одним глазком заглянуть в это подземелье и, быть может, сделать первые шаги, ну а завтра с рассветом продолжить. Тоже верно. Пожал я плечами и встал со скамейки. Залпом допил чай, сунул кружку обратно в походный вещмешок. Здесь все было другое, разливное, никто ничего не продавал в бутылках, даже зелья, а их здесь было немало. Все чаще начинаю понимать, что травников предостаточное количество, и что ныне разрушенная цитадель Стуржа была чуть ли не единственным исключением. Я не видел здесь проблем с зельями, к тому же и цены не особо кусались. Если захочу выделиться из этого многообразия, то придется работать в убыток. Это как-то не особо хорошо. Дорогу до огромной пирамиды преодолели быстро, заплатив несколько медных монет кучеру. Они нормально здесь устроились, носятся туда и обратно, зарабатывая в день неплохие деньги, и тем не менее пока что для нас оплата услуг кучера была неподъемной. Пока не поймем, как здесь можно зарабатывать, используем полученные средства еще в Драувилле. На входе в подземелье было очень много народа, огромное количество маленьких и больших групп, готовившихся к походу. Я уже видел в городе крупные группы наемников. Все они конкурировали между собой. Мы без проблем и без промедления вошли внутрь. Как оказалось, вся эта пирамида внутри была лабиринтом, в котором время от времени появлялись противники. Часть подземелья уже была давным-давно известна, и за определенную плату можно было купить карты наземных частей сооружения с пометками, где кто может появиться. Пирамида уходит вглубь на долгие десятки новых этажей. Рекорд был поставлен очень давно командой из лжегероев, они опустились на 69-й краткий этаж, там же, видимо, и пососали. Забавно, что сделали они это именно на 69-м. В подземелье можно найти артефакты, различные по форме и воздействию. Вышедший к нам небольшого размера враг получил прямое попадание десятков ледяных игол насквозь. Критический урон. Вы нанесли охранному роботу 30 урона. Вы убили охранного робота. Казалось бы, попав в такой сюрреалистичный мир, нечему уже удивляться, но слова «охранный робот» со мной поспорили и победили. Не смог пересилить свое любопытство и подошел к раздробленному металлическому телу, заглянул внутрь. Это действительно робот, созданный где-то на высокотехнологичной фабрике, в пирамиде. Вскоре мы стали свидетелями новой странности. Уничтоженный робот начал буквально плавиться и просачиваться внутрь. Вскоре от него ничего не осталось. Однако на ощупь любые поверхности были очень твердыми, абсолютно металлическими. Удары не помогали, магия тоже. Строение не поддавалось деформации. Поздним вечером я возвращался с Ритой назад в Баркер. Было очень поздно, солнце уже давно село, и темнота накрыла всю округу. В любом другом городе все уже было бы закрыто, однако в Баркере подобное было чем-то в районе нормы. Наемники постоянно возвращались из подземелья поздно вечером, а может и вообще рано утром. В подобных местах время теряет свою первоначальную скорость и может уйти далеко вперед или же, наоборот, замедлиться. В самом подземелье время от времени мы встречали искателей приключений, их было много. Кто-то промышлял на первом этаже, кто-то уходил на более высокие, чтобы отыскать портальные помещения и без проблем спуститься на более низкие уровни, кто-то по старинке спускался с первого на второй, прорывался с боем на третий и заглядывал на четвертый. Разница между первыми 10 уровнями особо не была заметна. По-прежнему встречались роботы-охранники, иногда их было чуть больше. И все же это сложно. Это действительно сложно. Даже мне, бойцу третьего ранга, приходилось выкладываться по полной, поскольку одного-двух, да даже десяток рядовых роботов я мог вынести спокойно. Но потом мои особые навыки заканчивались, и шла только физическая сила. Такое выматывало, будь здоров. Впервые за столько времени у меня действительно напрочь закончилась выносливость. А ведь я делал на нее упор. Кстати, других очень сильно интересовала Рита. В принципе, неудивительно, не будь я рядом, это смотрелось бы совершенно иначе. Однако, как только я попадался на глаза наемникам, то все прекрасно понимали, какого черта в подземелье забыл Миндер. И тем не менее, одна группа нашла таки время докопаться до Риты. Как у них это получилось? Да очень просто, меня рядом не было. Пройдя несколько этажей в подземелье, наконец наткнулся на первый в этой жизни артефакт. Был дешевый и не то чтобы ценный, но все же являлся артефактом. Поэтому было неудивительно, что я решил заглянуть в лавку к артефактору, чтобы тот посмотрел, за сколько эту безделушку можно продать. Как выяснилось, артефакты еще можно было и улучшить, а также объединить с другими. Был определенный риск провала и того, что сломаются оба артефакта, но пока что меня это не заботило. Ведь для любого действия с артефактами, кроме его использования по прямому назначению, нужны были соответствующие профессии и навыки, которых у меня не было. Не знаю, пустил бы артефактор Риту в свою лавку или нет, но я собирался только заскочить к нему на пару минут и сразу вылететь. В принципе, так и случилось. Однако даже за этот короткий промежуток времени вокруг Риты уже столпилось порядка 7 человек. Все они были наемниками, возможно, подвыпившими. Скорее всего, так оно и было. А еще они чрезвычайно грубо вели себя с девушкой. Как только я вышел из лавки, на глаза попался один из этих человечков. Он подкатил к Рите сзади и одним быстрым шлепком по заднице заставил ее развернуться. Все мерзко улыбались. «Думаешь, твой хозяин будет постоянно тебя оберегать? Если мы хорошо ему заплатим, то он одолжит тебя на одну ночь». Как бы ни было обидно мне и Рите, однако лично она ничего сделать не могла. Ее положение не позволяло. Ей приходилось все это терпеть, поскольку задание было важнее, и такое отношение она рассматривала как само собой разумеющееся. Но я был явно не в духе от всего происходящего, да и устал как собака. А тут еще какие-то очередные голодранцы пытаются забрать мое. Тебе зубы жмут, мелочь. Эти мои слова были единственными, после чего я схватил за шкирку перешедшего все границы чувака и отшвырнул назад с такой силой, что он получил урон, поэтому божественная матрица открыла ему, кто на него напал и какой ранг у нападавшего. Черт, третьеранговый, промямлил наемник и, встав, слегка попятился назад, поманив за собой всю оставшуюся группу. И даже так я до сих пор охреневаю от всех них. Отсутствие конечной смерти сказывается на всем мире в целом. Никто не боится умереть окончательно, все боятся потерять прогресс и начать заново. Этого страшатся, но в значительной мере легче и проще относятся. Поэтому всяких людей, играющихся со смертью, превеликое множество. Одни только наемники чего стоят, и с какой-то стороны они даже от бандитов не отличаются. «Ты в порядке?» «Да», — с несколько злобным выражением лица отвечала Рита. «Сильно задели?» «Да нет». Впрочем, ничего другого от людей и не ожидалось. «Чертовы плебеи!» Вместе со словом «плебей» на меня накинулись яростные флешбеки и лицо живого краулера, когда-то оскорблявшего меня и прямо говорившего, что будет не против, если я сдохну. Как показало будущее, сдох именно он. Но и винить Риту было нельзя. Все же, как-никак, а пострадавшая в этом инциденте, она. Ладно, не все так плохо. Неожиданно догнав, взяла она меня за руку. Это играющее выражение лица и жест своеобразной воли заставили меня очень сильно призадуматься о наших действительных отношениях. Возможно, все куда глубже, чем я думаю, и, скорее всего, наши отношения в ее глазах уже переросли во что-то романтическое. Однако сам я пока что мялся, решая, чего-то ожидая. Быть может, это все еще была совесть, говорящая, что так нельзя. Хотя разве я ее не задушил, и тем не менее, наши планы оставались незыблемыми. Мы уже оплатили гостиницу на целую неделю, распределили деньги на еду, и, если честно, оставалось далеко не так много. Наемники в основном зарабатывают в этом городе на том, что уходит в подземелье, если же мы продолжим ошиваться на верхних этажах, то прокормить себя не сможем. Баркер, спустя 2 недели, я не спеша прогуливался по улицам города. Сегодня отличный день, ярко светило солнце, вчера прошел небольшой ливень, и влажность до сих пор была повышенная. Однако это был скорее плюс, чем минус. Дышать было легче и приятнее. Эти 2 недели пролетели словно миг. Если бы я в момент прибытия в Баркер щелкнул пальцами, и сейчас сделал это повторно, то эти 2 щелчка можно было бы считать за 1, и все же прошло целых 30 дней. Рита, живущая со мной бок о бок, уже успела обжиться на новом месте, привыкнуть к другому распорядку и стать еще на шаг ближе ко мне. Мы много беседовали на разные темы, очень часто уходили куда-то далеко. Рита делилась своими мыслями насчет надвигающейся войны, о мире с людьми и теми далекими временами, когда люди и миндры будут жить бок о бок. Честно, ее варианты событий разительно отличались от того, что представлял я. Рита не была ультраправой или ультралевой, скорее империалистом или закоренелым консерватором. Она не считала людей лишними, объясняла свою точку зрения так. Божественная матрица следит за всем миром и создает в нем условия, вознаграждая или отнимая в зависимости от твоих действий. Если божественная матрица создала максимально похожих друг на друга существ, то никто, кроме великого бога Сангада или божественной матрицы, не вправе что-то убирать из мира. Однако доминация в Рите присутствовала значительная. Она превозносила расу миндров и намекала на то, что сокрушила бы человеческие королевства напрочь, а все его жители стали бы подданными царства Каренвейл, только на более низкой позиции в качестве обычных граждан, без больших возможностей для повышения. Конечно, я был не согласен с ее мыслями, но, к сожалению, так считали и все остальные люди. От города к городу отношение к военно-пленным миндрам меняется. Если в Драувилле всех военно-пленных рассматривали просто как людей, не имеющих права выходить за пределы города, то в Баркере уровень жизни миндров слегка падал. Их презирали, дискриминировали, не позволяли заходить в какие-то важные здания и в целом относились куда хуже, чем к людям. Естественно, Риту это раздражало, но она всегда держала себя в руках и стойко переносила все оскорбления, льющиеся в ее адрес. А я старался ее всячески защитить и закрыть от этого, не позволяя очередной швали воспользоваться ситуацией. И все же миндрам в королевстве делать нечего, впрочем, как и людям в царстве Коринвейл. Каждый день ходили в походы на таинственное подземелье, иногда бродили по верхним этажам, а иногда спускались глубоко. За это время я успел набить еще парочку уровней. До получения нового навыка не хватало всего ничего, и дня через два я прокачаюсь. А вот Рита, поскольку уже была на пике второго ранга, как выяснилось в один из таких дней, система возвышения у миндров работает очень просто. Ты должен сражаться на одном ранге против превосходящих сил, либо одержать победу над противником рангом выше. Ключевое слово было «выстоять и победить», а не «уничтожить». Это было легче, но все равно практически невозможно. Вот и получается, что любое возвышение, начиная с третьего ранга, дело невероятно трудное, долгое и не всегда срабатывающее. Поэтому третьеранговые бойцы и выше являются элитой своих стран, коих здесь значительно больше, нежели два, да и раз тоже больше, но их существование пока закрыто для меня пеленой. «Эй, Арт!» — крикнул мне кто-то. Я остановился, к нам подбежал человек. Я его знал, поскольку в какой-то из дней их команда наняла меня в качестве мага подавления. С поиском работы оказалось все куда проще, чем я думал. Как ни крути, а третий ранг в команду нужен всем. Я разместил свое объявление, и многие сразу начали чуть ли не торговаться, заманивая. В некоторый момент я задумался, правильно ли это, поскольку я, по сути, продавал себя на маленький промежуток времени. Но это не особо заботило. После пребывания на Миндровской арене гладиаторов и присоединения Риты мое видение личного пространства и свободы значительно сузилось. «О, привет, что хотел?» – спросил я у человека, чье имя, естественно, не запомнил. «Такое у меня бывает постоянно, поэтому я даже уже не стыдился этого. Тут такое дело», — говорил запыхавшийся парень, пытаясь отдышаться, но и желая побыстрее рассказать информацию. «Короче, наша группа объединилась с еще двумя, и завтра мы собираемся спуститься на 20-кратный этаж. У нас, конечно, уже есть два бойца третьего ранга, но и тебе мы будем рады. Разумеется, заплатим, как положено. Контракт тот же, да, все абсолютно то же самое. Ну, что устраивает? Ладно, черт с тобой, устраивает. Когда? Завтра на рассвете у главных ворот. Понял, тогда до завтра». Наш короткий диалог завершился на приятной ноте, и мы разошлись в разные стороны. Намечается что-то очень крупное, и мне это нравится. К тому же будет неплохо посмотреть на еще двух бойцов третьего ранга. Мне действительно интересно, чем они отличаются от меня и Краулера. Одно только это уже заставило бы меня согласиться. А тут еще и заплатит крупную сумму. Как ни крути, а это плюсы. «Арт, кажется, у нас все получилось. Да ведь?» — спросила у меня Рита, глядя радостными глазами. Мне пришлось быстро натянуть на свое лицо улыбку и кивнуть. «Да, план наконец-то начинает работать. Два третьеранговых бойца наверняка состоят где-то во главе различных группировок. Завтра нам нужно хорошенько постараться и показать себя в хорошем свете. Тогда вступление в одну из крупных сил станет вопросом времени. Да, это несомненно отличная новость, но мне кажется, что будет лучше вступить в определенную группу. Думаю, вы понимаете, о какой идет речь. Ты просто стальной череп, или как там его, железный череп», — тихо сказала Рита и сжала свои маленькие кулачки. Это выглядело очень умилительно, однако, зная детали, подобный жест милым уже не казался. Этот железный череп — одна из самых влиятельных группировок в Баркере. На бумаге их численность не слишком высока, но если бы все было так, то железный череп не добрался бы до сегодняшних высоких позиций. Все дело было в одном нюансе. Железный череп для своих вылазок в подземелье использовал миндров-рабов, и если на бумагах в группе насчитывалось всего лишь 1500 наемников, то на самом деле череп состоял более чем из 7000 бойцов, 5500 из которых были военно-пленными миндрами. Как так получилось и какого хрена столько захваченных, это уже другой вопрос. Сам факт наличия подобных уже заставлял задуматься. Однако неудивительно, пленные миндры, наверное, еще были захвачены в предыдущие войны и проживали в Баркере уже чуть ли не с десяток лет. Разумеется, Риту подобная группа раздражала сильнее всего. Она постоянно говорила о ней, сравнивала и наверняка думала, что было бы с ней, попадись она в лапы железному черепу, а не мне. Да, Думаю, с какой-то стороны вступление в эту группу может дать нам шанс устроить полноценный бунт. Однако, во-первых, мне кажется, что захлебнется он очень быстро, а во-вторых, я не уверен, что ты все это вытерпишь. В каком смысле? Арт, я не поняла, а что тут непонятного, Рита? Ты Миндр, к тому же девушка, причем очень соблазнительная. Здесь в Баркере законы другие, и он не станет тебя защищать, если только тебя не убьют. А ты сама должна понимать, что я никаким образом не допущу подобного. Да, вы правы, стиснула зубы Рита и даже прикусила губу. Будь она в глубокой ярости, то, возможно, даже сжала бы зубы до крови. Но пока еще было все не настолько плохо. Однако с каждым днем это отвратительное отношение и эти ублюдские человеческие рожи меня раздражают. Терпи, ничем не могу тебе помочь, к сожалению. Таково мое задание. И таков мой путь, а ты этот путь решила пройти вместе со мной. Я предупреждал тебя, что будет невероятно сложно и что ты пожалеешь об этом выборе. Ну а теперь терпи. Второго артефакта сокрытия личности у меня нет. Я понимаю. Глава 24. Блуждающий. На следующий день с рассветом у ворот Баркера собралось огромное количество групп наемников. Все они были разные по размеру. Где-то 4 человека, где-то 8, а где-то и десятки. Наша же группа, состоявшая из других групп поменьше, насчитывала 32 члена, включая меня и Риту. Наблюдая за своими будущими союзниками, я подмечал их эмблемы. Действительно, кроме неизвестной сильной группы, которая меня и пригласила, здесь присутствовали члены двух других крупных и очень известных гильдий. И вот ведь неожиданность. Одной из них были железные черепа, а второй – некое алое течение. Название мне ни о чем не говорило. Паскудной информации я знал только о железных черепах. Действительно, многое было для меня тайной. И вы здесь. Отлично. Ну что, раз все в сборе, выступаем. Нет, подожди. Мне вот интересно. Кто ты? Тот самый Арт Непокоренный, маг подавления третьего ранга. Обратился ко мне человек с нашивкой железного черепа. Я тот самый, если... Конечно же, в Баркере нет второго такого. Тебя что-то смущает? Нет, наоборот, удивляет. Возможно, ты не знаешь, хотя это было бы странно, но у нас очень много общего. Улыбнулся наемник своей белоснежной улыбкой. Хотя на самом деле его зубы были явно сельские, далеко не ровные. Раздумывать было ни над чем. И ежу понятно, о каком сходстве говорил этот человек. Но я не горел желанием отвечать ему. Просто кивнул, дал понять, что не желаю общаться с ним на эту тему. Да, Арт, подожди, что ты такой неразговорчивый? У нас действительно много общего. Пользуешься услугами Миндров? Да, пользуюсь. Но что-то мне подсказывает, что у нас совершенно разные подходы. Да нет, не особо. Если ты думаешь, что наши Миндры только в качестве пушечного мяса, то ошибаешься. За последний год умерла всего лишь сотня. И то это были практически несчастные случаи по вине самих Миндров. Да мне в общем-то плевать, просто впадлу было продолжать разговор. Но раз уж ты меня вынудил, то выкладывай, что хочешь. Человек из железных черепов улыбнулся. Ему явно понравилось мое отношение к ситуации. Посмотрев на меня и на Риту, наемник понял, что она не продается. Однако моментально придумал новое предложение. Не хочешь вступить к нам? Мы пользуемся Миндрами. Ты тоже. У нас действительно много общего. Быть может, все зависит от контракта, который вы мне предложите. Улыбнулся я своей самой хищной улыбкой. Не знаю, зачем это сделал. Просто почувствовал, что по-другому с этим человеком общаться не получится. Так, господа, вы закончили трепаться? Подошел к нам очередной человек и, сложив на груди руки, замолчал. Якорит, третьеранговый боец. На этом знакомство и общение закончилось. Мы наняли несколько повозок, заплатили кучерам и приехали к подземелью. Оно, как обычно, отливало своим золотым свечением на солнце и приглашало всех внутрь. Наш путь лежал наверх, на этаж в комнату телепортации, а потом сразу на 20-кратный уровень. Лабиринты уже давно были изучены, и мы совершенно легко расправлялись с их обитателями. Мне даже не пришлось прибегать к силе. Когда наступил момент перехода, всем пришлось собраться. Первым вошел авангард, после чего прошли и остальные. В полумраке вокруг были металлические стены без какой-либо влажности, яркого света и звуков. Любое дыхание, любой шорох и голос отдавались длинным и далеким эхом. 20-й этаж – великая пропасть. Основной проблемой является большое количество маленьких роботов. Они буквально восстают из пепла, пока мы не уничтожим их основное ядро восстановления. Это довольно высокие цилиндрические конструкции, светящиеся кислотным зеленым. Жидкость не то чтобы сильная, но довольно вязкая. Поэтому, если вдруг кому захочется принять ванну, то позаботьтесь, чтобы вам никто не помешал. Слова были направлены скорее мне, чем всем остальным. Все-таки, как мне кажется, эти парни знакомы друг с другом еще очень давно. Стоило ступить на вражескую территорию, как моментально активизировались роботы. Вместе с этим прямо из пола выдвинулись цилиндрические конструкции, действительно светящиеся кислотно-зеленым цветом, породившие из себя десятки мелких утырков искусственного происхождения. Разумеется, во мне еще оставались вопросы, что это за подземелье такое и какого хрена здесь действуют роботы в качестве защиты. Но обстановка не слишком располагала думать о таких тривиальных вещах. 32 человека, это не шутки, мы сформировали гигантский фронт боевых действий и начали методично истреблять робота за роботом. Время от времени кто-то атаковал, используя магию. Она действовала как своеобразная напирающая сила, заставляющая весь фронт немного сдвигаться вперед. И, тем не менее, никто из третьеранговых активно в бой не влезал. И мне сказали не влезать. Разве что Рита вновь прочитала свой стишок на повышение живучести и регенерации. Таким образом, был зачищен весь 20-й этаж. Возможно, кому-то показалось, что он был сложным, однако он был нормальным. Расслабляться было нельзя, конечно, но на этом все. На 21М, на 22М натыкались примерно на те же самые картины. Кто все это проектировал? Зачем кому-то это? Создавалось такое впечатление, что это просто реальная игровая условность. Какое-то рандомное подземелье с рандомными роботами, придуманными просто потому, а почему бы и нет? Именно это не клеилось у меня в голове. До этого момента любые вещи в этом мире чем-то объяснялись. Странное поведение тех же самых людей, их своеобразное отношение к смерти, своеобразное бессмертие, множество миров, статистика и магия. Все это находило объяснение в чем-то другом, таком же парадоксальном, но все же. А вот подземелья, я их в рот шатал. Откуда они, блин, взялись, непонятно. Так продолжалось до 25-го этажа. Мы с переменным успехом продвинулись к нему и хотели уже было возвращаться назад. Однако неожиданно третьеранговый боец алого течения поднял руку, явно вслушиваясь в тишину этого подземного металлического строения. Гомон тут же прекратился. Мы все стали вслушиваться, вдалеке отчетливо звучали чьи-то тяжелые шаги, они принадлежали кому-то одному, достаточно здоровому и грозному. «Это странно», — подметил человек из железного черепа. «Я думал, что 25-й этаж будет пуст. Сюда всегда отправлялись парни из ледяных шипов. Я ведь прав?» «Да, ты прав. Я думал так же. Возможно, это кто-то из них», — отвечал ему некто из алого течения. Все остальные стояли молча, наблюдая за тем, что дальше развернется. А дальше произошло следующее. Большой угрюмый робот вышел к нам навстречу. В человеческих пропорциях его трудно было сопоставить. Ростом больше 3 метров, в плечах достигающий, наверное, 1.2 метра. Эта гигантская конструкция была без головы. И нет, ее никто не отрывал. У самого робота отсутствовала голова как таковая. Плечи, руки, достаточно широкая и очень бронированная грудь с куда более тонкими ногами. Пропорции были довольно странные и, что уж греха таить, уродливые, по моему мнению. Всем нам стало ясно, что сейчас пойдет бой. Однако почему этот робот один, а еще, почему его руки в крови, впрочем, как и вся нижняя часть? Черт бы его побрал, охотник, заорал кто-то и в следующий же момент стал раздавать множество приказов. В авангарде случилась настоящая спешка. Кто-то кастовал магию, кто-то зачитывал поддерживающие заклинания, многие выпивали зелья, не стали исключением и мы, третьеранговые воины. Что за странствующий торговец-охотник, одинокая блуждающая единица, невероятно сильная? Договорить человек не успел. Огромный жирный робот, завидев нас, в первое время стоял и не двигался, как будто анализировал ситуацию, но после сорвался с цепи словно бешеная собака. Его силуэт выстрелил издали своими обеими руками. Даже не так, из обеих рук вылетело 10 гарпуновидных копий, соединенных с роботом металлическими тросами. Они полетели четко в нашу сторону. Некоторые попали в барьеры и отрикошетили, но вот остальные снаряды пронзили тела неудавшихся наемников насквозь, после чего тросы стали сматываться, подтаскивая к себе добычу. Всего лишь одной атаки хватило, чтобы посеять внутри наших групп панику. Никто не желал умирать так легко, к тому же проход на 24-й этаж был так близко, но невероятно далеко. Странствующий охотник на то и странствующий, что он не привязан к одному месту и будет путешествовать по всем этажам. Видимо, эта тварь вылезла с более нижних этажей и уже успела размазать предыдущую группу, и вот это меня действительно волновало. «А ну-ка не дрейфить!» – заорал третьеранговый алого течения. «Мы сильная группа, на нашей стороне три сильные козырные карты. У предыдущей группы не было ни одной, поэтому они и умерли. Мы убьем этого охотника. Сконцентрировать магию. Огонь из всего». Совместно с этими словами наемники, как по щелчку пальцев, вытянули свои руки и начали зачитывать заклинания. В этот же самый момент наш оппонент все еще сматывал тросы. Как по мне, достаточно неуклюжий противник и очень тупорылый, просто стоит и принимает все атаки на себя. Однако стоило мне так подумать, как его броня начала преображаться. Этого я действительно не понял, однако мне поспешили объяснить. Черт, он перешел в быстроходный режим. Арт, выступаем. Вражеская фигура моментально преобразилась, она стала ниже, уменьшилась в объемах и выпустила из себя будто пару лишних слоев брони, которые убрались неизвестно куда. Теперь фигура перед нами начала свое движение, и упаси бог оказаться у нее в прицеле. Эта скорость, эта маневренность однозначно была практически равна моей. Определенно, этот противник третьего ранга очень сильный и невероятно универсальный. Боец железного черепа стал его сдерживать, в то время как я с чуваком из алого течения начали обходить это чудо со стороны. Имен я, как обычно, не запомнил, да и нахрен они мне сдались, если я могу называть людей просто по тем организациям, в которых они состоят. Роботизированная шерсть не собиралась пропускать нас к себе в тыл. Его туловище развернулось на 360 градусов и, словно газонокосилка, начало проходиться по нам. Мне труда увернуться не составило, после чего я прокричал: «Барьер!» Силовое поле тут же взорвалось, однако отбросило не робота, а меня. Высветилась игровая панель. Вы нанесли блуждающему охотнику 5 урона. Характеристики блуждающего охотника больше ваших, поэтому отталкивающий эффект был реверсирован. Прыгнув назад с невероятным ускорением, оказался на почтительном расстоянии. Ну и пускай, это даже лучше. Подав нужную команду Рите, дождался, пока она произнесет заклинание усиления магических атак, и поднял свою правую руку, зафиксировав цель. Прикол моей силы в том, что она производит 10 игл, которые по отдельности наносят 2 урона, в целом, 20, и поскольку усиление магических атак усиливает не суммарный урон, а разовый, то после улучшения каждая моя игла стала наносить не 2, а 6 урона. Вот такой официальный чит на утроенную силу атаки. Ледяной пургой встреть врага. Вокруг вновь образовавшихся ледяных осколков прямо чувствовалась дополнительная мощь, какая-то необузданная энергия, заставляющая дрожать сам воздух. Выпущенные снаряды все четко попали по корпусу охотника, поскольку тот сейчас был занят другими, его продолжали осыпать магическими атаками, а он продолжал наседать на наших бойцов третьего ранга, получив колоссальный урон от меня. Большой железный монстр повернулся и кинулся к обидчику. Однако я знал, что он так сделает. Шторм, как выяснилось, эту силу блуждающий охотник отразить не смог. Получив 20 урона, он вначале затормозился, а потом чуть не грохнулся назад, все еще сопротивляясь, а я уже вновь выпрямлял руку и производил магический залп. Судьба робота уже была предрешена. Так думал я, так думали и все остальные, кроме робота, разумеется, ведь у него был очередной козырь. Поняв, что ловить удачу в битве против троих бойцов одного с ним ранга не вариант, это чучело буквально выстрелило собой в сторону всех остальных. Ноги остались, а основное тело огромным снарядом полетело в сторону авангарда и арьергарда, в котором стояла Рита. В этот момент мое сердце впервые за столь долгое время сжалось. Что-то подобное я ощущал только лишь в момент смерти Карда. Этот веселый и классный парень, друживший со мной до самой смерти, до сих пор отзывался в моем сердце с добротой. Потерять еще и Риту вообще не было желания. Робот влетел четко в ряды наших и раскидал часть из них по полю битвы. Трансформировавшись вновь, робот снова уменьшился в размерах, но отрастил себе новые ноги, а затем, развернувшись, начал атаковать всех подряд. К тому моменту, когда я добежал до поля битвы, еще 2 наемника пало смертью храбрых из десяток получили нелетальный урон. Всего лишь пара секунд, а блуждающий охотник уже перемолол 1/3 нашей команды. Все же, как ни крути, а разница между рангами просто колоссальная. Неудивительно, что предыдущая команда так легко умерла, с их силами против подобного выстоять нереально. Подбежав вплотную, я начал атаковать робота мечом. Лязг металла стоял невероятный. Он скрежетал, соударялся, раскалывался и мялся. Сражаться с противником, что чихать хотел на обычное человеческое строение тела, было достаточно сложно. Этот робот крутился вокруг своей оси на 360 градусов, мог крутить рукой на те же самые 360, делать такие кульбиты и маневры, которые человек просто физически не был в состоянии выполнить. Биологическое строение не позволяло. «Я готовлю атаку по площади», — заорал человек из алого течения. Я, переглянувшись с железным черепом, понял, что нужно делать. Быстро схватив робота и получив при этом пару болезненных ударов, откинули его в сторону противоположную и стали отбегать. Все наши сокомандники сделали то же самое, после чего алое течение проорал. Электрошок. Атака по площади была действительно воодушевляющей. С другой стороны, если бы мы не откинули робота подальше, то пострадали бы все наши союзники. Атака прошлась и по нам, но поскольку мы тоже были третьеранговые, то критического урона нам нанесено не было. А вот робот от электричества знатно пострадал, оболочка его осталась нетронутой, однако все его движения стали более неуклюжими и замедленными. Он потерял 30% своих атрибутов. Заорал алое течение и, выставив вперед руку, показал всем остальным, что сейчас самое время продолжить магическую атаку. Я тоже поднял свою руку и выпустил очередной магический залп энергии. К сожалению, у меня никогда не было в достатке. Что навык, что умение, да та же самая магия заканчивались очень быстро. Хоть я и боец подавления, но если честно, один с этой штукой вряд ли бы справился. Разумеется, если не брать в счет облик Краулера. И даже так не совсем уверен, поскольку все остальные облики были лишь второго ранга. А, как я уже успел заметить, второранговых бойцов этот блуждающий охотник раскидывал как детей. Спустя еще 8 минут уворотов и добиваний, я наконец смог нанести фатальный удар. Для меня это было гораздо более важным событием, чем для всех остальных. Я даже придержал алое течение и железный череп, попросив оставить его убийство мне с применением силы. Как говорится, добро пожаловать в мою коллекцию. Безусловно, этот чувак станет моим новым козырем. Учитывая Краулера, этот блуждающий охотник стал вторым существом третьего ранга, которого я убил, а вместе с этим повысил уровень и наконец открыл новый навык. Эта битва была действительно тяжелой. Страшно даже подумать, встреть мы, например, двоих таких. Но все случилось так, как случилось. Победа за нами, путь до телепорта не был нисколько не опасным. Ну а дальше пожали друг другу руки, я пообещал прийти в штаб-квартиру Железного Черепа, после чего все мы отправились в город. Апа, какие тут вкусненькие циферки. Ням-ням. 3 ранг, уровень 5, 0 из 20 до повышения. Характеристики. Живучесть, 10. Сила, 10. Энергия, 4. Физ, сопротивление, 5. Маг, сопротивление, 5. Ловкость, 15. Меткость, 3. Скорость, 10. Выносливость, 10. Интеллект, 1. Класс. Многоликий. 5 перевоплощенных персонажей. Краулер, блуждающий охотник, Миндер-стражник Х3. Подклассы. Боец шторма, 20 урона по небольшой площади, для активации произнесите. Шторм, навыки. Травник, 4-10, вы можете изготавливать из растений настойки, зелья и снадобья со временными эффектами. Боец рукопашного боя, вы видите возможные варианты своих атак в рукопашном бою. Боец одноручного и двуручного оружия, вы видите возможные варианты своих атак в бою с двуручным или одноручным оружием. Одноразовое силовое поле, вы ставите барьер, который взорвется при контакте, нанеся 5 урона и оттолкнув противника, для активации произнесите. Барьер. Тут по идее должен быть новый навык, но мы решили подогреть интерес и не выдавать его преждевременно. И нет, мы его уже придумали. Понятно? Магия. 2 ледяные пули, 2-10 урона, для активации произнесите. Ледяной пургой встреть врага. Молва. Царство Коринвейл. Хороший гладиатор. Цитадель Стуржа. Травник уничтожена. Звание. Непокоренный. Аспект эволюции. Улучшенный человек на углеродной основе. Инвентарь. Качественный стальной меч. Медная броня наемника. Котомка с зельями. Легендарная медная монета. Глава 25 просчитался, но где, вторя традициям, прошла еще одна неделя, и опять же, вторя традициям, Мне есть что закадрово рассказать. Я вступил в группировку «Железный череп». Весь процесс вступления был больше для виду, и тем не менее, проверки должны были бы быть. Однако наш сложный бой с блуждающим охотником доказал всем, что я не пальцем деланный. Поступали предложения присоединиться и к другим группировкам, особенно от Алого течения, и если честно, эта группа мне нравилась куда больше, чем «Железный череп», но у нас был другой план. Точнее, этого плана придерживалась Рита, а я ей подыгрывал. Зачастую достаточно сложно не забыть, что, оказывается, ты ведешь двойную, а то и тройную жизнь. Быть перерожденным в каком-то новом мире теле лжегероя, отыгрывать человека, который притворяется Миндром, и который снова притворяется человеком. Не знаю, как вам, а для меня это иногда явно перебор. У Железного черепа была своя личная территория, расположенная рядом с Баркером, но на почтительном от него расстоянии, чтобы, если вдруг случится бунт, его можно было бы подавить извне. Кстати, бунты имели место быть, все же держать в одном месте 5-5 тысяч военно-пленных миндров, к тому же, которые были все на втором ранге, чрезвычайно трудно и опасно, если бы не какой-то очень мощный артефакт, который сдерживал всю обстановку. То ли это была штука дистанционного управления, то ли просто какой-то механизм взрыва. Однако все пленные миндры знали, что если они устроят бунт, то обручи на их шеях причинят им невероятный урон, быть может и не убьют, однако здорово покалечат, после такого продолжить сражение вряд ли выйдет. Короче говоря, у Железного черепа все было под контролем, и он собирал огромные бабки, используя миндровский труд, и ведь всех все устраивало, кроме миндров, конечно же, но кто их спрашивал. Война, которая должна была разразиться в обозримом будущем, добавила бы рабов на обе стороны, будь то люди или миндры, и тем быстрее хотела покончить со всем этим Рита. Она чуть ли не каждый день просила меня попробовать сделать что-то радикальное, например, отключить артефакты и устроить вооруженное восстание, после чего сопроводить всех миндров до границы. Разумеется, в ее плане было огромное количество недостатков, например, то, что я вообще не горел желанием этого делать. Она не знала, что на самом-то деле я человек, и что у меня с миндрами свои личные счеты, и по-хорошему я им отомщу, им всем, всему коренному их роду, но сейчас, притворяясь краулером, приходилось каждый раз доказывать Рите, что ее план – ерунда, и это работало ровно до того момента, пока она не встретила кое-кого в рядах пленных миндров. В тот раз она неожиданно замерла и продолжала смотреть в одну точку, пока я ее не окликнул. Повернувшись ко мне, она сказала лишь одно слово: «Брат». Ну и пошло-поехало, у Риты был родной брат, который еще с прошлой войны пропал без вести, вся ее семья думала, что он сгинул, однако нет, оказался живым и здоровым в Баркере, правда с обручем на шее и в качестве раба. Разумеется, это не осталось тайной, прознали все, вначале я, потом сам брат Риты, после чего все миндры и наемники из Железного черепа. Все железные черепа ржали, измывались над бедной Ритой и братом, делая хуже одному, делали другому, после чего предложили мне выкупить у них ее брата. Обещали сделать скидку, поскольку теперь я состою в их рядах. В который раз начал ловить себя на мысли, что начинаю очень сильно раздражаться. Все это поганое отношение, сам рабовладельческий строй меня просто вымораживал, и ведь не просто так. Я был на месте пленных миндров и понимал все их напасти. Даже мстить желания не было, хотелось все это закончить раз и навсегда.